Чайна Мьевель. Амальгама. Свет слепил. Казалось, он разглаживал стены Лондона и давил недюжинным весом на асфальт. Он подавлял. Он высвечивал краски глубин. На бетонном парапете южного берега лежал человек. Он прикрыл правой рукой лицо и смотрел сквозь пальцы на белесое небо. Наблюдал за перемещением облаков. Он лежал здесь уже несколько часов. Неподвижно лежал на парапете. Дождь шел часами, всю ночь. Город до сих пор был мокрым. Человек лежал в луже дождевой воды. Его одежда пропиталась водой насквозь. Он прислушивался, но ничего интересного не слышал. Через некоторое время он повернул голову, все еще прикрывая глаза рукой, и посмотрел на тротуар справа от себя. На лужи. Он смотрел на них пристально, чуть настороженно, как если бы это были какие-то звери. Наконец он сел и свесил ноги с бортика. Теперь река была у него за спиной. Он наклонился вперед, опустил голову над грязной водой и стал всматриваться в легкую зыбь. Лужа была прямо перед его глазами, и она была пуста, о чем он знал заранее. Он смотрелся пристальнее и стал различать смутные очертания. Пелена, призраки красок и форм двигались по тонкой пленке воды, неописуемая, но не беспорядочная, подчиненная некоему прихотливому капризу. Человек встал и пошел прочь. За его спиной лучи солнца упали на поверхность Темзы. Они не рассыпались на поверхности реки, не отразились маленькими точками света. Они произвели иной эффект. Человек шел среди хитросплетения улиц и дорожек, не таясь. Он шагал быстро, но в его походке не было испуга. На плече у него висело ружье. Быстрым движением он прижал ружье к груди, словно оно служило для успокоения, а не для самообороны. Он пересек реку, остановился под сводами Гроссвенор-Бридж и стал карабкаться вверх по балкам. Мощные лучи солнца освещали те места, где должны были сгущаться тени. Мужчина пробирался вверх, используя пробоины в конструкциях, оставленные последними событиями. Он добрался до воронки на железнодорожных путях. Взрыв разбросал обломки кирпичей и шпал концентрическими кругами, а рельсы расплавились, превратившись в застывшие пятна металла. Они окружали человека со всех сторон. Он проковылял между ними мимо места взрыва бомбы и вышел туда, где железнодорожная колея вновь приобрела нормальный облик. Несколько месяцев назад, возможно, именно в момент катастрофы, здесь остановился поезд и остался. Он выглядел неповрежденным, даже окна были целы. Дверь кабины машиниста была распахнута. Человек ухватился за ручку, но не заглянул внутрь и не стал ощупывать ящик с инструментами. Он забрался, воспользовавшись дверью как ступенькой, на плоскую крышу локомотива. Там он выпрямился, взялся за ружье и осмотрелся. Его звали Шол. Он бодрствовал уже 3 часа, но никого пока не видел. С крыши поезда город казался безлюдным. К югу находилась глыба, некогда бывшая электростанция Беттерси. Если бы не руины, линия горизонта была бы очень красивой. Неприходящее удивление. За промышленным парком, расположенным за руинами электростанции, там строения пострадали гораздо меньше, Шол видел ряд домов, выглядевших почти так же, как перед войной. Расположенный на северном берегу госпиталь Листер казался неповрежденным, и крыши Пимлико тоже были целы. Только на улицах горели костры, и столбы ядовитого дыма поднимались над северной частью Лондона. Река была засорена обломками. Помимо разрушенных барж, которые находились здесь от века, можно было увидеть фрагменты полицейских судов, палубы и бочонки с военных кораблей. Опрокинутые основания судов напоминали ржавые острова, и неспешное течение Темзы преодолевало эти препятствия. Солнечный свет не желал отражаться в речной поверхности, и вода матово блестела, словно чернильная лужа, разлитая на окраине Лондона. Там, где опоры моста соприкасались с водой, они исчезали на грани света и тени. Когда-то в городе, напоминавшем пустыню, Шол осматривался бы с ощущением страха и оставленности. Но он устал от этих чувств, ровно как и от непреодолимого желания, следовавшего за ними. Он направился по крыше поезда к северу. Ему предстояло пройти по путям вдоль городских стен Лондона и попасть на вокзал Виктория. С расстояния в несколько миль со стороны южного Кенсингтона донеслись резкие высокие звуки. Шол схватился за ружье. На дальних улицах показалась стая, многие тысячи неясных фигур. Это были не птицы. Они двигались без птичьего изящества, спазматически, меняя скорость и направление резче, чем это делали бы птицы. Издавая трели и переговариваясь, они неровным курсом двигались к югу. Шел наблюдал за ними. Это животные, пожиратели падали. Их прозвали голубками, подумал Шел с тяжелой иронией. Они способны покалечить человека, убить, но на Шола, как он и ожидал, не обратили внимания. Стая пролетела над его головой, неся с собой ощущение тревоги. Непонятные существа. Голубок — это пара человеческих рук, соединенными большими пальцами. Скрученные ладони и пальцы махали, создавая какое-то нелепое движение. Шел уже не смотрел на них. Он склонился над оградой и смотрел на лежащую под ним под голубками поверхность Темзы. На воду, в которой ничего не отражалось. Разумеется, город не опустел, и к полудню стали слышны звуки жизни и эпизодические столкновения. Шел стоял среди того, что осталось от Виктория-стрит, возле выведенного из строя автобуса, в котором он жил. Это был сравнительно новый двухэтажный автобус с зарешеченными окнами, защищенный к тому же беспорядочно расположенными полосами металла. Автобус был неумело обит листами железа. Номер автобуса 98 еще можно было разглядеть. На его боках сохранились клочки рекламной афиши. Внутри были запасы продуктов и топлива, его книги, то есть все основы для выживания. Из Бромптона доносились одиночные выстрелы. Шел как-то слышал, что к западу от Слоун-сквер собралась группа десантников, и эти звуки, по-видимому, подтверждали полученную им информацию. Он понятия не имел, за что они дерутся, ровно как и сколько времени будут продолжаться столкновения. Прошло несколько недель с тех пор, как он услышал залпы, введенные в город тяжелой артиллерии. Сопротивление трещало по швам. Сейчас Шел был почти уверен в том, что услышанная им стрельба ведется с той стороны, на которой находился и он. В первые недели войны враги пользовались оружием, идентичным тому, что было в распоряжении обороняющейся армии. Несомненно, с горечью думал Шел, эта война хорошо подготовлена. Подготовлена блестяще, за исключением двух нюансов. И мага появились в самом сердце города из ниоткуда. Лондонцы, как некогда троянцы, проснулись и обнаружили, что город наводнен захватчиками. На улице вышли войска. Боевые корабли обстреляли город изнутри и сравняли с землей Вестминстер и большую часть набережной. Вторым фактором, сыгравшим в пользу имага, была и склонность изменять своим привычкам. Они начали боевые действия с совершенно привычным оружием, но вскоре поняли или вспомнили, что этим их возможности не ограничиваются, что в их распоряжении есть и другие методы ведения войны. И их полководец научил имага, как эти методы применять. Стоя на улице к северу от вокзала Виктория, среди искореженных и почти разрушенных домов, Шел уже видел людей. Он видел их в витринах оставленных магазинов, видел в дальних концах аллей. Последние лондонцы. Миллионов уже нет. Кто-то погиб, кто-то пропал без вести, кто-то бежал. Некоторые из тех, кто остался, теперь опасны, как напуганные звери. Несколько раз Шел едва не стал жертвой нападения. Ведь по мере того, как проходили дни, все больше банд рыскало по городу и занималось грабежами. Нападали на таких же, как они, людей. Прибегали к жалким попыткам насилия. Но эти мимолетные фигуры – не грабители. Шел криком приветствовал человека, который ковырялся в банках с продуктами среди стеклянных и каменных развалин магазина «Европа». Человек преувеличенно опасливо махнул рукой в сторону Шола, призывая к молчанию. Лица его не было видно. Шел тряхнул головой. Он стоял посреди улицы, где не должен был бы чувствовать себя в безопасности. Но это была не бравада, а результат расчета. Враг будет продолжать боевые действия на окраинах, где еще держатся последние защитники. Однако он едва ли заинтересован в преследовании последних испуганных обитателей Лондона. А Шел мог сойти за одного из них. Кроме того, у него имелась и другая причина не бояться имага, хотя сам он в эту причину не до конца верил. Глядя на съежившегося, как напуганный зверек, шныряющего от одной кучи мусора к другой человека, который всячески стремился не попасть в лучи света, Шел принял решение. Он двинулся вперед. Раздраженно поправил лямки тяжелого рюкзака, набитого книгами, консервными банками и прочим скарбом, который захватил из автобуса. К востоку по Виктория-стрит, мимо тех домов, которые еще стояли, обуглившихся автомобилей и хаоса войны, мимо непонятных монументов, которые захватчики все это время сооружали и забывали о них. Вверх, к Букингем-гейт, прямо, насколько это возможно, на север. Наверное, в Лондоне еще оставались тысячи людей, но страх превратил большинство из них в загнанных зверьков, которые выбирались наружу по ночам и передвигались тихими перебежками. шел, очень мало думал о них и не заботился. Были здесь и некоторые другие, больше похожие на него самого. Очень редко они встречались ему. Мужчины и женщины спокойные посреди последствий войны. Они бесстрашно стояли на крышах или шли, как будто всякие тревоги ниже их достоинства, вдоль парков, рек и темных витрин магазинов. Шел не раз видел, как они погибали, и потому знал, что не каждый, кто сохранял невозмутимость, подобно ему, гарантирован от нападений врага. И еще были солдаты. Командование рассыпалось почти немедленно после начала боевых действий, но некоторые части сохранились и продолжали сопротивление. В последние дни они могли быть не менее опасны, чем оккупанты. Кое-где они объединяли силы, кое-где дрались между собой. Между ними шли перестрелки за обладание наполовину разграбленным Сейнсбери или бензозаправкой Эсса. В любую минуту мог внезапно показаться их пыльный джип, ощетинившийся ружейными стволами, и солдаты, одетые в измятые комбинезоны цвета хаки, приступили бы к зачистке района, который они считали нужным охранять. Они целились в каждого, кто попадал в поле зрения, и приказывали ему присесть. Шоу предполагал, что их намерения оставались благородными или, во всяком случае, не недобрыми. Они с безрассудным упрямством старались защитить Лондон. Они поливали пулями стаи прожорливых голубков, покрывая тротуары маленькими рукоптицами, а иногда даже спасали предполагаемую жертву. Бывало, что солдатам удавалось одолеть и более мощного врага. В первые недели боев они вывели из строя некоторые летательные аппараты. Несколько раз, по-видимому, наверняка утверждать сложно, им удалось убить кое-кого из предводителей Имаго. Но логика поражения, а они были разгромлены, дробила их силы. Солдаты заставляли себя жить в будущем, в том, что наступит после их победы. Каждую секунду они переживали как воспоминание, как нечто предварительное. Лондонцы же, люди-крысы, превратившиеся в паразитов, напротив, жили исключительно в настоящем, которое внушало им страх. Шоу же не знал, в каком мгновении истории живет он сам. Он и немногие ему подобные. Он чувствовал себя выпавшим из времени. В некоторых частях Лондона солдаты, по-видимому, испытывали давление сил, толкавших их к вождизму, и относились к этому давлению с неуместным благодушием. Они выглядывали из своих укрепленных складских помещений или подвалов и весело приветствовали напуганных и изголодавшихся горожан, приглашая внутрь. Несколько ранее, хотя и не очень еще давно, Шоу провел какое-то время с армейским подразделением, разбившим свой лагерь на Рассел-сквер, в помещении, некогда служившем общежитием для иностранных студентов. Солдаты превратили его в казарму, расклеили на досках объявлений поверх рекламных объявлений о лыжных турах и уроках итальянского языка списки личного состава и расписания дежурств. Они высовывались с верхних этажей, приветствовали немногочисленных перепуганных местных жителей криками, а женщин – восхищенным свистом. Они упорно старались связаться с каким-то центральным командованием, с каким-то бункером или комитетом. Но высшее начальство отсутствовало или хранило молчание. Солдатами находились четверо штатских, шел в их числе, над которыми те безломно посмеивались и которых пытались тренировать. Старший офицер, молодой человек из Ливерпуля, большую часть времени лишь улыбался своим подчиненным. Но Шоу, имевший привычку бродить далеко за полночь, слышал, как он стенал в эфир, пытаясь вступить в контакт с Ливерпулем. Он сказал Шоу, когда тот покидал казарму: «Черт меня возьми, приятель, если я что-нибудь знаю». Как будто Шоу задал ему вопрос. Некоторые части расквартировались в роскошных домах Кенсингтона, казалось, господствовавшими над окрестностями. Они никак не были связаны с прохладными садами, находившимися в частном владении, или с белыми фасадами высоких зданий улицы. Даже там, где война тронула сооружения, где дома пострадали от пожаров, где стены были исцарапаны пулями или где вражеские удары превратили строительный материал в нечто иное, районы казались спокойными, а настроение солдат можно было назвать скорее неуверенным, нежели агрессивным. В Бермонсе, в Саут-Уарк-парке, расположились остатки какой-то боевой части. Это произвело впечатление на Шоу. Захватчики, голубки и другие хищники, вторгшиеся вместе с ними в Лондон, сосредоточили свои удары на улицах и задворках. Они, как успел заметить Шоу, избегали парковых зон. Однако, несмотря на это, а также на очевидное вроде бы преимущество, солдаты Лондона по большей части игнорировали зеленые районы города. Шоу думал, не находятся ли они в плену своей подготовки к городскому театру военных действий. Возможно, они были бы не в состоянии выполнять задачу, не будь у них возможности отступления на боковые улицы под прикрытие заброшенных зданий. Шоу приблизился к лагерю в Бермонсе, в надежде обнаружить там нечто отличное от пронизанной нервозностью ежедневной рутины. Так и произошло, но это уже не принесло ему пользы. Когда он подходил, пулеметы начали кромсать кусты рядом с ним. Он лежал там, где сразу залег, наполовину спрятавшись за деревом, но сознавая при этом, что ствол не защитит его от очередного нападения. «Убирайся!» – раздался голос из громкоговорителя. На искореженном танке, над развороченной снарядами землей, окружавшей лагерь, стояла фигура в камуфляжной форме. «Убирайся из нашего лагеря, ублюдок!» Шел ретировался. Он понимал, что земляные воронки, среди которых разместились солдаты, не являются свидетельствами выигранной большой кровью битвы. Это рубеж, которого смогли достигнуть перепуганные лондонцы в своих попытках присоединиться к охваченным паникой и паранойей войскам и где они были разбиты. Месяц ушел на поиски нужных людей. Днем он перемещался по городу в автобусе, когда тот был еще на ходу, а потом пешком, не обращая внимания на опасности. Иногда до него доносились звуки столкновений между лондонцами и врагами или бандами людей. Иногда стычки проходили близко, но, как правило, в одном или двух кварталах, где-то за углом, вне зоны видимости. Шоу всегда имел при себе подробную карту Лондона и вносил в нее исправления по мере того, как узнавал об изменениях в облике города. Он обозначал на ней районы, доступа в которые не было. Укрепления, созданные Имаго. Места расположения банд. Места сосредоточения диких сообществ, где даже пришельцев, представляющих человеческую расу, обвиняли в вампиризме и обезглавливали или сжигали. В отношении других частей города Шоу делал заметки. Перечисляя обнаруженное им, он пытался проследить, предусмотреть, где могли появиться те или иные объекты. Он не вел поиск наобум. У него имелся план. Если здание было уничтожено или разрушено, он перечеркивал его черным светом, а там, где появлялся новый объект, ставил пронумерованные красные кресты. Мелким почерком он дополнял список условных обозначений на внутренней стороне обложки, перечисляя то, что ему довелось увидеть. То, что некогда было Брикстонской тюрьмой, он пометил так. Номер 7. Джеб Авеню. Наполнено чем-то вроде птичьего дерьма. Дымоходы торчат как зубцы. Внутри наблюдается движение. На размокших клочках белой бумаги Шоу обозначал места лагерей лондонских солдат и отмечал их численность. С верхней палубы своего автобуса или с крыш близлежащих зданий он наблюдал за солдатами в бинокль. И также делал заметки. Номер 4. Около 30 человек. Один танк. Одно большое орудие. Мораль против зла. Четыре раза Шоу довелось наблюдать с максимально возможного расстояния за тем, как солдаты сражаются. В одном случае им противостояла другая группа людей, и тогда перестрелка закончилась большим количеством трупов и бессвязными проклятиями. Вид этих отчаявшихся мужчин и женщин, сражавшихся рассыпающимся оружием и превращавших друг друга в бессмысленное горе мяса, потряс Шоу, лишил его самообладания и заставил содрогнуться. Еще три стычки были результатами необъяснимых налетов со стороны врагов. Один раз людям удалось отступить. Дважды люди были уничтожены. Но в этих случаях, хотя бойня была не менее кровавой и шумной, Шоу наблюдал за ней безучастно. Даже тогда, когда захватчики двигались, мерцали и очищали себя от крови в непосредственной близости от него, не обращая на него внимания так близко, что он чувствовал их. На все это ушел месяц. Днем он следил за отдыхавшими солдатами из-за кирпичных руин лондонских домов. Иногда даже спасал людей, мужчин и женщин, наполовину съеденных голубками, искалеченных равнодушными завоевателями. А по вечерам запирался в своем автобусе и читал при свете фонарика книги, которые сумел раздобыть. Библиотека у него была собрана беспорядочно. Шоу с удивлением обнаружил, что у него вновь проснулся вкус к художественной литературе. Но по большей части он читал и жадно пересчитывал книги по физике, стараясь уяснить для себя, что произошло со освещением, а также книжки для мальчиков «САС. Руководство по выживанию» и «Последняя битва». У него имелась подборка журналов «Солдат удачи», на которые он смотрел с презрением, даже когда читал их. Наука давала Шоу с трудом, но он занимался упорно и с удивлением начал чувствовать, что понимает. Он поглощал физику и науку выживания невозмутимо, как лекарство. Месяц Шоу скитался по безопасным улицам города, которых становилось все меньше, скрываясь от Имаго и банд, наблюдая за солдатами, прежде чем обнаружил признаки самосознания, которые искал целенаправленно, хотя и без уверенности. Это была группа, достаточно близкая к врагу. Как и солдаты Берманси, это подразделение расположилось в парковой зоне. Однако в чаще Хэмпстед-Хит они были в большей безопасности. Шел поднялся по тропинкам на парламентский холм, оставив Лондон позади. Очень скоро из низкорослого кустарника выросли трое часовых и задержали Шола. Напуганные молодые люди обругали его, порылись в его рюкзаке, а когда решили, Шол понятия не имел на основании каких научных заключений, что он не вампир, один из часовых удалился и вернулся вместе с командиром. Шол несколько раз наблюдал за этим подразделением с крыш Gospel Oak и потому узнал командира, по его седине и осанке. Они встретились в подлеске, не вдалеке от тропы, не в укромном месте, но и не в открытом для сторонних взглядов. Двое солдат держали руки Шола без видимого смысла. Офицер встал напротив Шола, и за его левым плечом открывалась панорама Лондона. До бывшей почтовой башни, бывшей телевизионной башни, которые теперь также стали чем-то другим, изломанными маяками, отметившими смертоносные участки лондонского центра. В этот поздний вечерний час систематически раздавались звуки боев, выстрелов и мелких взрывов. В городе тускло мерцали огни. Стаи голубков оккупировали разрушенные бомбами и испорченные имаго крыши. Офицер коротко кивнул Шолу. «Ты пришел, чтобы присоединиться к нам?» «Я пришел, чтобы спросить», — возразил Шол, — «не хотите ли вы присоединиться ко мне?»